По школе давно ходили слухи, что в Дагеве творится что-то неладное, но что именно, не знал никто. Все только догадывались, и с таким глубокомысленным видом, словно дипломы со знаниями пифи первой степени, уже лежали у них в карманах. Все переговоры с Дагевой вел учитель. Магистр Петрим в это не вмешивался, но развел бурную деятельность по контролю над ситуацией. То есть проводил по 2-3 совещания в день, после которых доведенный до белого кипения учитель начинал лекцию по практической магии штурмовым опросом, безжалостно пуская на дно юные челны разума, лишенные балласта знаний. Воздух бурлил от магии. Послания с Дагева передавались телепатически, по цепочке осевших в городах магов. Да и то правда, где найдешь гонца, который согласится стать посыльным у вампиров? В радиусе 10 миль от Дагевы нет ни одного человеческого поселения. Бояться. Еще бы! Вампиры! Кровопийцы! Страх и ужас! Запирайте двери, кушайте чеснок. На лекционных курсах разумной расы вампиры проходили между эльфами и гномами в разделе «Союзники». Расы, к сожалению, преподавал Петрим. Преподавал нудно, заковыристо и со своей точки зрения. Эльфов он недолюбливал. Гномов опасался. О троллях сказал 2 непечатных слова, а вампиров так ославил, что впору точить колья и идти на них войной. Из-за этой его предвзятости мы ничего толком не знали о вампирах, а на экзамене достаточно было ляпнуть на их счет какую-нибудь непристойность, и пятерка обеспечена. Подавляющее большинство магистров и адептов придерживались Петримовой точки зрения. Если у леших, русалок и даже гоблинов еще находились защитники, то вампиров никто хвалить не решался. А ситуация все накалялась. Наставники ходили как пришибленные, занятия срывались. Адепты пользовались неразберихой и творили, что хотели. На лекции по травоведению в чан с зельем таинственным образом попала дохлая мышь. А жить не ожила, но от запаха эликсира 2 адептки упали в обморок, а у остальных так разболелась голова, что занятия отменили до полного выветривания чужеродного элемента. В темных коридорах подвального этажа завелся скелет. Он гремел костями и бил реторты с ценными ингредиентами. Как то, кровь дракона концентрированная, желчь девственниц, огромный дефицит, обусловленный еще большим дефицитом поставщиц, ртуть гремучая и царская водка. На поиски и ликвидацию скелета пришлось выделить специальную комиссию с аспирантом Алмитом во главе, в результате чего были добиты недобитые реторты, а скелет оказался наглядным пособием из кабинета анатомии. Пустую черепушку, которого чья-то шаловливая рука вселила дух алхимика-самоубийцы. Но это к делу не относится. Настоящие страсти разыгрались, когда исчез один из преподавателей. Перед выходными по поводу праздника воды он, как всегда, задал нам кучу заклинаний и упражнений на отработку пасов. Непререкаемым тоном зачитал отметки по контрольной, попрощался, и больше мы его не видели. Важик, адепт, подсмотрел, как он оседлал каурова коня в тени амбара, приторочил к седлу походную сумку и галопом отправился по дороге на Богр. И не вернулся. Богр лежал на одной линии с Дагевой. Школу захлестнула новая волна слухов, уже более туманных и неопределенных. Цены на чеснок взлетели до небес. А еще подорожали мечи и кольчуги. Стармин наводнили странные типы, угрюмые и обросшие сальными патлами. Они оккупировали постоянные дворы и кабаки, сбиваясь в банды, напоминавшие крысиные стаи. «Наемников нам только не хватало», — ворчал Алмит, магистр 4-й степени, который временно замещал Петрима, вел практические занятия по разумным расам и в данный момент пытался распределить между нами темы курсовых работ. «Налетели, как воронье на падаль, как бы самим падалью не стать, мало им одной войны стервецам». Алмит имел в виду войну с вампирами, завершившуюся 70 лет назад подписанием мирного договора. «Договор еще в силе», — заметил Важик. «Вот потому мы сейчас и имеем неудовольствие лицезреть наемных убийц под самыми окнами школы. Официально король не может выступить против вампиров, так как договор подписали все разумные расы, в том числе самые многочисленные, то бишь эльфы, тролли и гномы. Последние, между прочим, прибрали к рукам всю металлургию и оружейную промышленность, так что ссориться с ними не следует. Они немедленно сплотятся против агрессора и основательно надерут ему... в общем, дадут достойный отпор. А наемники — совсем другое дело. Они как бы вне закона, свободные охотники». Как говорится, за всеми подданными не уследишь. Официально король объявит им анафему. А неофициально, как вы думаете, на какие доходы вон тот лохматый с бородой кокетничает с девицей вольного поведения?» Алмит отошел от окна, подавая пример адептам, прильнувшим к стеклам в надежде разглядеть упомянутую девицу. «Итак, мы остановились на тебе, Вольха. Осталось 5 тем. Быт и нравы гномов, метафизические воззрения привидений, сравнительный анализ домовых и конюшек, роль русалок в экологии пресных водоемов и... Ах нет, Петрим ее опять вычеркнул. Значит, всего 4 темы. Что ты кривишься?» «Как обычно, мне достается полнейшая ерунда. Привидения – зануды и моралисты. Через 5 минут общение с ними начинает клонить в сон. Болтыхаться в пруду с русалками – тоже чревато. Пиявки, насморк и комары идут в комплекте с экологией. Гномы – скрытые подозрительные существа. У них материал для курсовой работы зубами не вырвешь. А психологию домовых и конюшек можно выразить в 2 словах. Мелкое пакостничество». «Ну ты пока думай, а я объясню, что к чему. Курсовая должна быть выполнена к 1 вересклету, то есть ровно через 3 месяца. Она должна включать обзор литературы за последние 2 века, желательно той расы, которую вы выбрали для изучения. Но не ограничивайтесь одними книгами. Знаю я вас. Засядете в библиотеке на сутки, перепишите пару фолиантов попыльнее и думаете, что легко делались? Нет, дорогие мои, без прямого контакта с инородцем ничего не выйдет. На устном опросе я вас живо раскалю. Да, специально обращаюсь к тем, кто выбрал троллей. Не цитируйте их ради бога. Перескажите своими словами. Ну как, Вольха, решилась?» «Нет». В кабинет заглянул лаборант с кафедры травоведения, кивнул Алмиту, откашлялся и официальным тоном пригласил меня к директору в кабинет. Пожалуй, стоит описать его подробней. Адепты – народ любопытный, им только укажи на запретный плод, отвернись на минутку, и от плода останется сиротливый огрызок. Что там греха таить? Я тоже крутилась у кабинета, как лиса вокруг курятника. Он был опечатан магией так же герметично, как куриное яйцо с скорлупой. Что только не вытворяли адепты. Долбили скорлупу отмычками, заклинаниями, левитировали под окнами, посылали на разведку дрессированных тараканов, да все бестолку. О кабинете складывались легенды. Дескать, там и легендарное зеркало откровений, и портал в бесконечность, и свиток с заклинанием конца света, и пророчествующий череп с философским камнем в зубах. В общем, все чудеса и загадки прошлого, будущего и настоящего. И вот я в святая святых Петрима. И что? И я разочарована до глубины души. Игра не стоила свеч. Обстановку кабинета составляли диванчик, 2 кресла, стол и стул, да еще немного официальной роскоши в виде 2 картин и пышного ковра. На стуле сидел учитель, усталый и как будто даже постаревший. В руках он держал запечатанный бывший свиток. «Садись». «Спасибо, я постою». Будь учитель один, я бы села, но за его спиной злобно посверкивал глазами магистр Петрим, сесть при котором означало подписать себе смертный приговор. Вот уж кто не скрывал своих презрений к адептам, тем более не поощрял понебратство между ними и наставниками. «Ты отправляешься в Дагеву», — без обидников сообщил Петрим, выдвигаясь на передний план. «Куда?» — вырвалось у меня. «В Дагеву», — терпеливо повторил учитель, упреждая гневную вспышку коллеги. «Когда?» «Сейчас. Из этого кабинета ты прямиком выйдешь во двор. Возьмешь на конюшне числящуюся за тобой кобылу, получишь паёк и деньги у колдовщика и, ни с кем не разговаривая, покинешь школу». «А моя куртка?» – глупо спросила я. Куртка лежала в моей комнате на кровати. Я как раз собиралась пришить оторванный карман. Учитель щелкнул пальцами, и на меня свалилась куртка, теплая и зашитая. Столь виртуозная телепортация сразила меня на повал. Приложив куртку к груди, я молча ожидала дальнейших указаний. «Передашь этот свиток повелителю Дагевы, Аркактуру Тор Орду... Тьфу, когда-нибудь точно язык сломаю. Лично. Никому его не показывай. Не доставай. Даже не говори о нем остальным вампирам». У меня предательски задрожали руки. Свиток, покувыркавшись в воздухе, упал на пол и закатился под шкаф. Я торопливо шлепнулась на колени. Как на грех, уборщицы обходили директорский шкаф стороной, и треклятый свиток добротно обмотался клочками вековой пыли. Я поспешно дунула на него, и вышло еще хуже. Вся пыль бросилась мне в нос и глаза. Оглушительный чих смешался со звоном упавшей сверху вазы. Кое-как запихав грязный свиток за пазуху, я поднялась с колен и тут же об этом пожалела. Оба магистра смотрели на меня презрительнее Василисков. Левый Василиск источал смертельный холод, правый — еще более обидную укоризну. Виновато покосившись на рассыпанные у шкафа осколки, я изобразила искреннее раскаяние и сосредоточенное внимание, то есть скорчила на редкость идиотскую гримасу. Учитель, вздохнув, удовольствовался чем есть и начал подробно рассказывать о дороге на Дагеву, об энергетических точках, о самых распространенных тварях этого района, но я слушала вполуха. Все это не имело значений. Не указание, так язык до Дагевы доведет. А что там в Дагеве? «Ты меня не слушаешь», — ворчливо упрекнул учитель. «Простите, продолжайте». «Ты удивлена, не так ли?» У меня вырвался нервный смешок. «Мягко сказано», — учитель покосился на коллегу. «Магистр, прошу вас». «Учитель во всеуслышание назвал Петрима магистром?» «Это что-то новенькое. Неужели вреднющий колдун в чем-то одержал верх?» «Уже месяц, как мы получили первое сообщение из Дагевы», — начал магистр, отворачиваясь от меня и глядя в окно. Пальцы магистра, белые, холеные, унизанные перстнями, соприкасались кончиками за спиной. Я подумала и села. Не любит он меня. С того самого дня, как схлестнулся за меня с учителем. Впрочем, Петрим недолюбливал всех адепток, и в основном практиков. Ходили слухи, будто какая-то колдунья одолела его в честном поединке, выставив на посмешище. «Вернее, не Дагевы, а Камнедержца, города на реке Выпь. Это ближайший сосед Дагевы. Градоправитель просил прислать мага. Но один из закончивших обучение адептов был распределен в Камнедержц год назад, и город не мог на него нахвалиться. «Все правильно», — ответил нам градоправитель, «но 2 недели назад маг исчез». И на коров напала короста, так что махам нужен позарез. Я навел справки, и выяснилось, что мах отправился в Дагеву, якобы по делам. И не он один. За последний месяц Дагева, как бездонная бочка, проглотила 4 опытных, мощных и закаленных в боях магов. В том числе наставника по теоретической магии? У него было поручение вступить в контакт с жителями Дагевы и выяснить, что же там в конце концов происходит. «А нельзя ли спросить прямо у этого, Аркактура Батьковича?» Магистр так резко обернулся, что я поспешила вскочить и вытянуться в струнку. «Мы спрашивали», — предотвратил взрыв учитель, но получили очень туманный ответ. «Какой?» «Он утверждает, что во всем виновата нечисть». «Какая конкретно?» «В том-то и дело», — учитель пожал плечами, — «что вся. Вся, которая существует». Упыри, оборотни, василиски, кикиморы, моровые призраки. В общем, перечислил энциклопедию нежить от корки до корки. «Это в Дагеве-то», — добавил Петрим, — «там отродясь ничего крупнее леших не водилось. Нежить обходит Дагеву стороной, как чумную. Даже ей эти гады не по нраву». Слово «гады» он произнес с непередаваемым омерзением. Даже щека дернулась от ненависти. А костяшки скрученных пальцев побелели, имитируя акт удушения. Учитель относился к вампирам куда спокойнее. «Все правильно. Обычные проблемы Дагевы – болезнь скота, случайные травмы – неурожай. Кстати, Петрим, вы забыли упомянуть. Повелитель Дагевы официально объявил о гибели 9 подданных». «Не верю ни одному его слову», – вставил Петрим. «Этот поганый вампир юлит, как змея под рогатиной». «Итого вместе с людьми 13 человек за 1 месяц», — невозмутимо продолжал учитель. «А те, подданные, они тоже были магами?» — поинтересовалась я. «У вампиров нет магов, только травники. Неизвестно даже, рождаются ли у них дети с магическими способностями. Собственно говоря, мы не знаем о вампирах практически ничего. Среди тем курсовых работ, предлагаемых адептам, есть и такая. Социальный уклад, быт и нравы вампирьей общины». Но за 150 лет существования школы никто не осмеливался ее разрабатывать, поэтому обычно ее вычеркиваем. «Что ж, заодно поработаю над темой», — попробовал пошутить я. «Ты не на практику едешь!» – непонятно с чего взъярился магистр, наступая на меня с такой яростью, что я свалилась в кресло, а он навис надо мной, брызгая слюною. «Ты едешь с заданием! Серьезным заданием! Никаких задержек! Никаких глупостей! Приехала, переговорила с повелителем и назад, если сможешь!» «Девочка, ты еще слишком молодая и глупа, чтобы трезво оценить происходящее!» «Вампиры, которые столько лет жили с нами бок о бок, обнаглели от твоей безнаказанности и убивают людей в открытую!» «Петрим, это не доказано!» – тихо вмешался учитель. В голосе старого мага сквозила неуверенность, что мне очень не понравилось. «Это будет доказано, когда она вернется или не вернется. Тогда, по крайней мере, мы будем знать своего врага в лицо и знать, что он враг. До сих пор кодекс магов не позволял нам причинять зло вампирам и предписывал защищать их от фанатиков людей. Мы не придавали значения байкам тупых селян, хотя они толпами осаждают посты, умоляя защитить их от коварных кровососов. Но теперь все изменится. Вампиры будут исключены из списка союзников и приравнены к прочей нечисти. Все, разговор окончен. Вопросы есть?» «Почему выбрали меня? Я ведь еще адептка». «Рекомендация твоего учителя», — прорычал Петрим, снова являя мне упитанный задок. «Отправляйся немедленно». Адепты ждали меня под защищенной от прослушивания дверью. Я с легкостью блокировала телепатические жучки, и коллегам пришлось удовлетворять свое любопытство методом вопросов. Их было много. И ответов. Тут я их разочаровала. «Ну как? Что они сказали? Не томи душу, о чем вы говорили?» Я напустила на себя скорбный загадочный вид. Воцарилась благоговейная тишина, как перед выносом тела. Когда она дошла до звона в ушах, я со вздохом произнесла. «Мне предложили сменить Петрима на посту директора, но, увы, я была вынуждена отказаться. Суета сего грешнего мира не для меня. В связи с чем я и спросила разрешения удалиться в глухой скит, где проведу остаток дней в молитвах и покаянии. Прощайте все! Вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся!» Лица будущих коллег вытянулись, как онучи после стирки. Посмеиваясь, я в припрыжку сбежала по лестнице, на ходу надевая и застегивая куртку. Лошадка ни о чем меня не спрашивала. За два кусочка сахара она позволила себе обредить в седло и после долгих уговоров взнуздать. На дорогу мне выдали сумку с одеждой, ковригу хлеба, баклажку с водой, дырявую, то есть, можно сказать, практически без воды, мешочек с перловой крупой и, непонятно почему, меч, тупой и шатающийся в рукояти. Дорога легко ложилась под копыта лошадки и очень тяжело под мой изнеженный зад. Школа осталась позади, никто меня не провожал, адептов созвали на очередную лекцию. Ромашка вступила в светлую березовую рощицу, и деревья сомкнулись за моей спиной, отрезав путь к отступлению. Впереди на обочине неподвижно стоял человек в синем просторном одеянии, отороченном золотой тесьмой. На груди, чуть покачиваясь на серебряной цепочке, тускло светился крупный изумруд. Я натянула поводья. Учитель подошел, коснулся рукой моего колена. Сухое тепло пробилось сквозь тонкую штанину. «Я отвечу на твой последний вопрос, Вольха. Видишь ли, существуют проблемы, для решения которых малопригодна грубая сила. Никто не спорит. У меня было бы гораздо спокойнее на душе, если бы ты была отменной воительницей и профессиональной магичкой. Но в нашем случае это не имеет никакого значения. Да и погибшим мало помогли знания и опыт. Ведь самый страшный и коварный монстр всех времен и народов – это слухи. С ними-то тебе и суждено сразиться. Я посылаю тебя как самую непредвзятую адептку. Ты никогда не слушаешь старших, не веришь сплетням и наговорам. Чтобы тебя убедить, нужно подсунуть правду тебе под нос, дать ее пощупать и понюхать, а уж потом ты никому не позволишь себя сбить с толку. Ты не мягкая глина, тебя не вылепишь по своему образу и подобию, и неподатливый воск, на котором пропечатываются чужие слова и мысли. У тебя всегда есть свое мнение. Оно мне и нужно. Я хочу знать правду. Правду о том, что происходит в Дагеве. Я хочу услышать ее от тебя. Я постараюсь, учитель. Не перестарайся и запомни. Если ты не вернешься, начнется война. «Размечтался. Я вернусь».